Глава 31. Особая миссия. Архангел Михаил призывает вас в свой дворец навстречу. Незамедлительно. Белоснежная голубка с таким посланием села мне прямо на макушку, пока я плыл на экскурсионном теплоходике. Я хотел провести этот погожий летний денёк как турист, но судьба сочла, что мне подобная роскошь непозволительна. Когда птица с курлыканьем села мне на голову, туристы вокруг заахали. Девушки запищали и возжаждали пощупать милую птаху. Кто-то стал кричать, что мне надо к врачу, ведь голуби-переносчики заразы. Гид проигнорировал ситуацию, ни на мгновение не сбившись с отрепетированной речи, а я стал растерянно озираться. Срочно — это срочно. Но как мне добраться до ближайшего портала, если я нахожусь посреди реки? И как бы ни ратовали городские власти за чистоту вод фонтанки, те все еще оставляли желать лучшего. Спрыгнуть и поплыть — паршивая идея. Более того, недавно Инга рассказала мне, что здесь на дне живут водяные, крайне раздосадованные тем, что у них над головой постоянно гудят моторы. Водяным не хватает сил навредить кораблям, поэтому они отрываются на дураках туристах, зачем-то залезающих в реку поплавать. Чего я точно не хотел, так это того, чтобы меня за ноги схватил зеленокожий монстрик с выпученными глазами и, клацая зубами, потащил на дно. «Простите, когда мы причалим?» С голубкой на голове и под прицелом камер я по проходу добрался до гида. «Наша экскурсия рассчитана на 1,5 часа, прошло всего 10 минут», — ответил тот, отведя от губ микрофон и щурясь на слепящем солнце. «Что-то случилось?» «Да, библейский персонаж зовет меня на аудиенцию в облаках». Так себе ответ. Мне не хотелось лгать, что мне стало плохо или что-то такое. Я суеверный. Подставлять всех этих милых людей, останавливая экскурсию, я тоже не собирался. Я сел обратно на место и отправил сообщение Феликсу с объяснением ситуации. «Да, я тоже получил приглашение Михаила. Скинь свою геолокацию и будь готов», — сразу ответил он. К чему надо быть готовым, Рыбкин, конечно же, не уточнил. Прошло несколько минут, я, не переставая, обновлял карту и задумчиво поглаживал голубку. Я честно пытался поделиться птицей с симпатичными девушками на соседних креслах, но та в ответ так разоралась, я не знал, что голуби умеют ругаться, что пришлось вернуть ее к себе на колени. А потом сзади раздался гул мотора, более громкий, чем обычно бывает слышен на реке. Все отвлеклись от созерцания спаса на крови, чьи купола сверкали как драгоценности и стали с любопытством оглядываться. Нас с дикой скоростью догоняла маленькая моторная лодка. Воды пенились под ее хищно-плавными бортами, с гулом гоночного болида она рассекала реку. Лодка с ветерком обогнала предыдущий экскурсионный теплоходик. Погожие июньские дни в Петербурге, их множество, и они плавают вереницей, как утята за мамой уткой. За штурвалом стоял сияющий Феликс, словно Аполлон, управляющий колесницей волшебных коней. Уму непостижимо, как он умудрялся держаться ровно. Катер лихо скакал по волнам. Золотая серьга в ухе бликовала, темные очки загадочно скрывали глаза, волосы игриво завивались, а знаменитый бежевый плащ — погожий денёк, не значит теплый, кинематографично развивался. Представьте себе лица туристов, когда катер почти прижался к нам сбоку, и Рыбкин, приспустив на носу очки, ткнул в меня пальцем. «Хей, ты в черном, прыгай ко мне, я тебя похищаю». «Ой, а можно меня?» — тихо ахнула одна из моих соседок. «Как ты себе это представляешь?» — опешил я, тогда как наш гид уже мчался к нам, пытаясь разобраться в ситуации, а все вокруг традиционно делали видео для соцсетей. «Берешь и прыгаешь! Женя, мы опаздываем!» Что ж, я сделал это. Черный кардиган надулся пузырем, воздух стеганул по лицу, а сердце на мгновение остановилось, потому что уже в полете я подумал, что надо было как-то рассчитать траекторию, скорость движения судов и прочие умные вещи, прежде чем послушно сигать навстречу Рыбкину. Но все обошлось. Кажется, мой напарник успел шепнуть какое-то заклинание. Не уверен, но приземление оказалось куда мягче, чем должно было, исходя из законов физики. «Вау!» — ахнул я, а Феликс хмыкнул и поддал газу. Мы обогнали теплоходик, вслед понеслись свисты пополам с проклятиями. Голубка догнала нас и теперь с чувством выполненного долга сидела на штурвале. А на берегах шумели липы. То, что Михаил сердился, было понятно даже мне. Хотя я видел его вблизи всего лишь третий раз в жизни, а глава небесных чертогов обладал безупречным самообладанием. Раздражение прорывалось в крохотных жестах, в том, как раздувались ноздри, как между бровей то и дело появлялась морщина, в том, как он перебросил ногу на ногу, сев на низкий диван, и как, крепко обхватив колено, закачал мыском. Мы снова находились в его дворце и снова были только втроем в помещении размером с футбольное поле. «Вам известно, что беззвездная тюрьма, предназначенная для особо опасных преступников, это самое охраняемое пенитенциарное заведение в мире», — без предисловий сказал Михаил. Тон не предвещал ничего хорошего. «Конечно», — в голосе Рыбкина зазвенело напряжение, «только не говорите, что оттуда кто-нибудь сбежал». «Не кто-нибудь, а больше трех дюжин заключенных сегодня ночью». Такого массового побега у нас не было никогда в истории. Более того, считалось, что он в принципе невозможен. Я невольно прикрыл рот рукой. Несколько секунд тишины, такой звонкой, что я услышал шум крыльев бабочки, влетевшей сквозь распахнутое арочное окно. Возможно, она была из тех, что вызывают ураганы на другом конце земли. Феликс пробормотал что-то себе под нос. Потом прищурился и окинул взглядом мирную панораму летающих островов. Было видно, как пара ангелов-садовников ухаживает за гортензиями. Какой-то маг беспечно болтал с птицей сирен, сидящей на дереве, и крепко обнимающей явно библиотечную книгу. «Понятно», — Рыбкин нахмурился. «Шеф, а вы предупредили небожителей?» «За кого ты меня принимаешь?» Черные брови Михаила взлетели. «Естественно. Но никто из преступников не ворвался в небесные чертоги. Едва случился побег, мы усилили защиту города, и сейчас видим каждого, кто пересекает наши границы. Беглецы отправились на другие территории. Астеномы, экзегеты, кустоды и остальные уже занимаются ситуацией. Общее собрание с колдунами изнанки состоится у меня через полчаса, а с магами Земли в середине дня. Вас я пригласил отдельно, потому что поручаю особую миссию». Михаил устало помассировал межбровье. «Дело в том, что сумрачный город, куда наверняка отправились многие беглецы, вне нашего контроля. Я попросил содействия у Мавета. Он сказал, что потенциально готов помочь, но...» Желваки наметились на скулах Михаила. Говоря следующие фразы, он еле сдерживал гнев. «Но ему нужны детали, которые он хочет узнать из личного разговора. В последние дни у него болит голова из-за непогоды, и он очень избирателен в том, кого принимать. Плохой собеседник может вызвать мигрень. И свободного времени у Мавета практически нет. Он может выделить всего один час, сегодня, после заката. По его словам, единственный из небесных чертогов, кто удовлетворит его в качестве посредника, в такой непростой ситуации. Это юный страж Евгений Фортунов. Поэтому вам вдвоем сегодня предстоит отправиться в сумрачный город, и там...» Глава ордена тяжело вздохнул. «Поужинать с Мавотом». Мы с Феликсом переглянулись. Конец первого тома.